Медный бунт. Следующее крупное народное возмущение стало косвенным следствием украинской экспансии, которая повлекла за собой войну с Польшей, а затем и Швецией. Огромные расходы, связанные с содержанием большой армии, разоряли государственную казну и заставляли правительство выискивать все новые способы ее пополнения. Один из таких экспериментов скверно закончился. Серебряной монеты, основного платежного средства, постоянно не хватало. Этот металл в Россию завозили из-за границы. В 1656 году царский советник Федор Ртищев придумал чеканить вместо серебряных денег медные. Идея заменить благородный металл медной ассигнацией сама по себе была неплохой, она намного опережала время. Осуществиться она могла лишь при доверии населения к государству, к царскому гербу и к казенным монетным дворам. Такое доверие в обществе было. И на первых порах выгода от реформы получилась существенной, поскольку медь обходилась в 60 раз дешевле серебра. Но довольно скоро от доверия ничего не осталось, поскольку и государство, и многие предприимчивые дельцы им злоупотребляли. Казна стала чеканить деньги сверх всякой меры. Австриец Мейерберг сообщает, что правительство выпускало медных монет в пятеро больше, чем позволяли доходы. Вследствие этого России пришлось познакомиться с инфляцией. На первых порах медная копейка шла вровень с серебряной, но затем ее стали принимать менее охотно, требовали доплаты, и эта доплата все возрастала. Через 7 лет обменный курс достигал 15:1. Ситуацию усугубляли фальшивомонетчики, научившиеся подделывать медные деньги. У преступников имелись высокие покровители, к числу которых принадлежал и царский тесть Илья Милославский, так что управу на них найти было непросто. Не стеснялись и мастера-чеканщики, выпускавшие налево столько денег, сколько им хотелось. Государство, конечно, пыталось бороться с этой бедой обычными средствами, жестокими публичными казнями. Эмигрант Григорий Каташихин, записки которого я еще не раз буду цитировать, пишет, что по медным делам предали смерти до 7000 человек. Но вместо одних преступников появлялись новые. Алчность всегда сильнее страха, а тут наживо выходило и быстрой, и легкой. Ущерб от провалившейся монетной реформы был громаден. Первыми пострадали воины действующей армии. Им платили жалование медью, а местные жители на Украине и в Белоруссии отказывались принимать такие деньги. В самой России нарушилась вся система расчетов при торговле и взимании долгов. Продавцы не хотели брать обесценившиеся копейки, кредиторы требовали от должников только серебра, а его становилось все меньше и меньше. Осторожные люди предпочитали припрятывать настоящие деньги, не пускать их в оборот. Неудивительно, что наступила ужасная дороговизна. И беднота, прежде всего городская, оказалась в отчаянном положении, на грани голодной смерти. Негодовала вся страна, но столичные жители имели возможность выразить свое недовольство прямо государю, как это произошло 14 лет назад. 15 июля 1662 года какие-то неизвестные вывесили в центре Москвы на Лубянке подметный лист с перечислением лиц, ответственных за медную измену. Это были двое Милославских, царский тесть Илья Данилович с его родственником Окольничьим Иваном Михайловичем, Федор Ртищев и богатый купец Василий Шорин, по слухам чеканивший фальшивые деньги. Это событие стало искрой, от которой начал разгораться пожар. Собралась толпа, заволновалась. Через некоторое время появились двое казенных людей, сорвали письмо и сделали только хуже. Горожане чуть не прибили служивых, отобрали у них бумагу и стали читать ее вслух всем, кто шел на шум. У кого-то возникла идея отправиться с этим списком к государю. Алексей находился в своем загородном дворце Коломенское, праздновал рождение дочери Феодосии. Вдруг ему доложили, что приближается огромное скопище взбудораженных людей. Скоро они заполнили весь широкий двор. Большой охраны в Коломенском не держали. Тут следует отдать должное Алексею Михайловичу. Он не растерялся и не запаниковал. Приказал домашним удалиться. Милославским и Ртищеву спрятаться. Царь был уже не юношей, как в 1648 году. Он набрался государственного опыта, побывал на войне, избавился от докучной опеки Никона, а главное, умел разговаривать с толпой. Выйдя на крыльцо без телохранителей, государь спокойно выслушал крикунов, хотя самые дерзкие из них хватали его за платье и за пуговицы. Алексей попросил всех разойтись по домам, а изменников пообещал сыскать и покарать, поклялся в том богом, даже пожал одному из главных смутьянов руку. Москвичи пошли назад в город, несколько успокоенные. Самый опасный момент мятежа миновал. Но в Коломенское к царю ходила только часть гилевщиков, от слова «гиль» — смута. Другие в это время кинулись громить двор Шорина. Самого купца не нашли, но схватили его подростка сына. Решили, что юный Шорин будет свидетельствовать перед царем о винах отца. Появился новый предлог — идти в Коломенское. Вторая толпа слилась с первой, возвращавшейся в город, и вся громада снова двинулась искать правды у государя. Настроение стало еще агрессивней. Кроме того, к мятежу примкнуло немало стрельцов и солдат, в том числе вооруженных. Однако теперь власти были готовы к отпору. К Коломенскому стянулись верные войска. Алексей Михайлович разговаривал с народом уже не с крыльца, а с коня, окруженный придворными, и был менее покладист. Он повторил, что проведет следствие, и велел толпе разойтись, а когда та не послушалась, приказал применить силу. Пехота и конница атаковали неорганизованную людскую массу, погнали ее, стали избивать. Многих затоптали. Человек 100 утонули в Москве-реке, кого-то зарубили и закололи, а несколько тысяч задержали. Такого побоища столица не переживала со времен польской оккупации. Следствие действительно было проведено, но сыскивали не виновников медного кризиса, а зачинщиков восстания. Автора рокового письма так и не нашли, но покарали многих. В сохранившихся официальных документах ничего не говорится о смертных приговорах. Но Каташихин рассказывает, что 150 человек повесили, многим отсекли руку или ногу, а еще больше было тех, кого иссекли кнутом, поставили на лицо клеймо «Буки» — бунтовщик, и сослали в дальние края. Если это правда, а похоже, что так, подобная суровость в ответ на, в общем, бескровный протест должна была объясняться желанием вытеснить из народной памяти успех соляного бунта, когда площадь фактически добилась смены правительства. Скомпрометированную валюту отменили не сразу, а выждав год. Очевидно, чтобы эта мера не выглядела уступкой мятежникам. Медные монеты не просто упразднили, а строго-настрого запретили даже держать их дома. Принудительный обмен на серебро проводился по грабительскому курсу – 20 к 1. Запуганная кровопролитием и репрессиями столица притихла, но держать в таком же страхе всю громадную страну, измученную воеводским произволом и военным разорением, было невозможно. Долго сгущавшиеся тучи, наконец, разразились грозой.